Магдалина. Второе. У людей пред праздником уборка, в стороне от этой толчии, обмываю миром из ведерка я стопы пречистые твои. Шарю и не нахожу сандалий, ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос. Ноги я твои в подол уперла, их слезами облила Иисус, ниткой бус их обмотала с горла, в волосы зарыла, как в бурнус. Будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна вещим ясновидением сивил. Завтра упадет завеса в храме, мы в кружок собьемся в стороне, и земля качнется под ногами, может быть, из жалости ко мне. Перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд, словно в бурю смерч над головою будет к небу рваться этот крест. Брошусь на землю у ног распятия, обомру и закушу уста. Слишком многим руки для объятья ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько шире, столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизней в мире, сколько поселений, рек и рощ? Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту. 1949 год.